Мужской голос. Никого нет, балда. Ты меня еще проверять будешь? Весь дом на ноги подняла, дура ревнивая. Тебя видел кто на лестнице? Женский голос. Витенька, подожди. Я не из реальности приехала. Тебя ищут. Тебя по всей Москве угрозыск ищут. Мужской голос. Ну и что? Значит, в лагере в Котласе кто-то стукнул, что я просрочил командировку. И что такого? Какого хрена панику поднимать? Женский голос. Послушай, это не так. Именно в этом месте я вернулся в зал номер 3, куда группа майора Ожерельева транслировала подслушанный разговор. Еще совсем недавно, каких-нибудь 2-3 года назад, такой электронной техники подслушивания не было ни в МУРе, ни вообще в милиции. Этой строго секретной техникой пользовались только в КГБ, но теперь, накануне московских Олимпийских игр, КГБ закупил на Западе новейшую американскую и японскую технику подслушивания, а это старье, работающее на дистанции не более километра, передали в МВД. Ну и на том спасибо. С помощью электронно-подслушивающего устройства ЭПУ-5 отечественного производства мы слышали сейчас крайне важный для следствия разговор. Женский голос. Послушай, это не так. Они ищут какого-то корреспондента, которого как будто бы ты украл, и говорят, что ты убил какого-то мальчишку. Витя, это правда? Мужской голос. Заткнись, дура. Никого я не убивал. Кто они? С кем ты разговаривала? Женский голос. Утром в гостинице меня кадрил какой-то майор из Одессы. Он учится в милицейской академии. Им всем раздали 3 фотографии. Твою, этого корреспондента, еще какого-то типа. Мне кажется, я его видела один раз с тобой, Витя. Зачем ты влез в это дело, Витенька? Зачем? Мужской голос. Подожди, не ори. Так, что он еще говорил? Женский голос. Я не помню. Я увидела твою фотографию и с ума сошла. Мужской голос. Ну так вспомни. Ну вспомни. Ну вспомни, что он еще говорил. Я наклонился к Светлову и спросил, чья это квартира. Уже выяснили, ответил он. Сысоев Виктор Владимирович, начальник главного аптечного управления Министерства здравоохранения Союза. Сейчас он в Женеве на симпозиуме во главе делегации медицинских работников, а вся семья на юге в Пицунде. Между тем по радио звучал плачущий с надрывом женский голос. «Витенька, что теперь будет? Что теперь будет?» «Ничего не будет. Все будет нормально. Нормально все будет», — отвечал злой и не очень уверенный голос Акеева. «Во-первых, я никого не убивал, а во-вторых, через неделю приедет шеф и вытащит меня из этого дерьма. Я же не на себя работаю». «Витя, может быть, сейчас по-тихому уехать в Котлас, а?» Да сидишь у папы в лагере, никто и не узнает, что ты был в Москве. Давай уедем. Давай, дурачок, давай, нетерпеливо сказал у пульта Светлов. Выйди из квартиры, ну, выйди. Но ведь Акеев дурачком не был. Он сказал своей Леночке, дурочка, если они меня в розыск подали, значит, и до лагеря завтра дойдет. И вообще мне теперь отсюда выходить нельзя. Ну ты что, за тобой слежки не было, а? Это что за машина стоит под окнами? Да она и раньше стояла, когда я приехал, Вить. Да ты не бойся. У меня же папа чекист. Я знаешь, сколько по Москве ходила, проверяла, следят ли за мной или нет. Я сначала с перепугу даже весь этот морфий в сортире выкинула. 2 коробки по 100 штук. Потому что мне на каждом углу шпики мерещились. А потом в ГУМе в очереди стояла за французским бельем, успокоилась. Представляешь, за 20 человек до меня французское белье кончилось. А сюда как приехал, на метро? На такси. Но ты не бойся. Меня такой старичок вез, трухлявый весь. Я специально выбрала. Тут все дежурившие в зале оперативники покатились от хохота. Капитан Федотов, несмотря на пожилой возраст, был известным любителем женского пола. И, назвав его трухлявым старичком, Смагина на всю жизнь приобрела заклятого врага в муре, а Федотов, похоже, надолго теперь получит кличку «Трухлявый». Между тем разговор в квартире Сысоева продолжался. «Вить, зачем вы этого корреспондента украли?» «Ладно, не твоего ума дело. Просто этот кретин слишком много пронюхал и уговаривал пацана всех нас заложить. И вы его тоже убили, вот балда. Я ж тебе сказал, никого не убивал. И перестань ныть, а то вышвырну к дряни матери из квартиры. Давай выпьем лучше. Ну что будешь пить? Коньяк, водку? Я ж тебя просил виноград не купить. Я знаю, ведь знаю. Только я так заморочился, что уж мне не до винограда было. Ну, хочешь, я съезжу сейчас на такси на рынок? Нет уж. Будем тут сидеть на пару. До приезда шефа. Ну, что ты будешь пить?